недостаточно. Для этого требовался дар ясновидения. А отец Жозеф продолжал. Чистота намерений, высказанная Пьером де Куканом во всех его действиях, его сверхчеловеческое мужество и проницательность, проявленные, как известно, вашему святейшеству, уже давно, еще прежде, чем он ступил на ниву этой войны, все это сильно увлекло короля, и замыслы его, которыми он хотел исправить ошибку, допущенную им, когда он прогнал Пьера, а точнее герцога Страмбы, были поистине величественны. То обстоятельство, что смерть навсегда выбила меч из рук короля и замкнула его уста, не должно иметь решающего значения, по крайней мере, в данное время, ибо написано «Страх пред героями был в стане живых». Еще не истлело тело короля-рыцаря, и страх перед волей его еще не улегся со стихшим ветром, не унесен в море отливом, и звук его голоса не отзвучал в ушах оставшихся. К этому обнадеживающему выводу привела меня краткая беседа со шведским канцлером Оксеншерной, который временно принял бразды правления, для чего годится лучше кого-либо другого, ибо более 20 лет состоял другом и советчиком усопшего короля. Так вот, сей разумный трезвомыслящий муж заверил меня в твердой решимости продолжать начатое Густавом Адольфом и ни в чем не отступать от его идей и идеалов. Замечу, что это может быть сущей правдой, по крайней мере, в данное время, когда телесная оболочка рыцарственного короля еще не стала жертвой прожорливости червей. Непоседливый, подвижный папа при последней фразе отца Жозефа начал ерзать на троне и фыркать носом в знак нетерпения и скуки. «Не будем отклоняться», — сказал он. «Какие замыслы питал Густав Адольф относительно Пьера де Кукана?» «Он хотел посадить его на чешский престол, другими словами, сделать королем Чехии, преемником великих Премысловичей, и увенчать его голову короной святого Вацлава». После довольно долгого молчания папа вполголоса произнес: «Монагья! Капери! Каспита! Финочи! Гассо!» Примечание. Простонародное восклицание изумления. Последнее из папских словечек вызвало шумок ужаса и изумления в толпе высокопоставленных клириков, усердно подслушивавших за дверью, ибо слово сие можно найти только в очень подробных словарях, да и там оно помечено предостерегающей буквой «В», что означает «вульгаризм». Но отец Жозеф и бровью не повел, он только сказал: «Сдается, ваше святейшество удивлены?» «Да, мое святейшество удивлено, потому что мое святейшество не привыкло, чтобы над ним подшучивали», — вскричал папа. «Да ведь этот человек — бандит, которому уже улыбались две дюжины виселиц. Честный, правдивый, знаю, знаю. Все это мне известно. Да что толку, когда он — бродяга, разбойник, грабитель, что отлично рекомендует его для ношения королевской горностаевой мантии», — возразил отец Жозеф. «Нет светских владык, за исключением, заметьте, королей Франции, которые не происходили бы от пиратов и бандитов. Пиратство и бандитизм — ремесло рискованное, ведущее, как верно заметили ваше святейшество, к виселице, а также к упокоению на морском дне или гибели под копытами взбесившихся лошадей, но иногда, правда редко, и к королевским тронам».